Часы пробили половину седьмого, когда она вдруг услышала на лестнице шаги, а затем и голос Вертера, справлявшегося о ней. Как забилось ее сердце! И мы даже дерзнем предположить, что с таким волнением она никогда еще не встречала Вертера. Она предпочла бы сказаться нездоровой, сделать вид, что ее нет дома, и потому, когда он вошел, в смятение сердито воскликнула: «Вы не сдержали слова!» «Я ничего не обещал», — ответил он. «Ну, вы должны были бы, по крайней мере, проявить уважение к моей просьбе», — продолжала она. «Я просила вас об этом ради нашего с вами покоя». Плохо сознавая, что говорит и что делает, она поспешила послать за двумя своими подругами, чтобы не оставаться с Вертером наедине. Он положил на столик несколько книг, которые брал почитать, спросил других взамен прочитанных. Она же в душе разрывалась между двух противоречивых желаний, чтобы подруги поскорее пришли, чтобы они не пришли вовсе. Вскоре горничная воротилась и сообщила, что обе просят извинить их и прийти не смогут. Лота хотела было усадить девушку с работой в соседней комнате, но передумала. Вертер прохаживался по комнате, она села к фортепиано, заиграла минуэт, но пальцы не слушались ее. Взяв себя в руки, она непринужденно села к Вертеру, который тем временем уже занял свое излюбленное место на канапе. «Вам нечего читать?» — спросила она. И, получив утвердительный ответ, сказала: «В моем столе лежит ваш перевод песен Оссиана». Гёте, в свое время увлекавшийся Оссианом, сам выполнил переводы, авторство которых приписывается в романе Вертеру. «Я еще не прочла их. Все надеялась услышать их из ваших уст, но до сих пор мне не представилось случая просить вас об этом». Он улыбнулся, достал из ящика рукопись. Легкий трепет пробежал по его жилам, когда он взял ее в руки и заглянул в нее. Глаза его наполнились слезами. Он сел и стал читать. «Звезда вечерняя, прекрасен твой лучистый свет в закатном небе. Являешь ты свой лик, сияющий из туч, плывешь, полна величия, к своим холмам. Что ищет взор твой на равнине? Утихли ветры бурные, не умолкает лишь потока дальний шум. Подножья скал лобзают волны, и насекомых рой жужжит в ночном эфире. Куда стремишь ты призрачный свой свет? Плывешь с улыбкою по водам, объемлют волны радостно твой лик, серебряные волосы лаская. Прощай, невозмутимый луч, явись, души волшебный светоч Оссиана». И он является, могучий ярок. Я вижу друзей моих почивших, они на лоре собрались, как в дни былые. Фингал, подобный влажному туманному столпу. Вокруг него его герои, а вот и барды, поэты песнопений. Седоволосый Улин, статный Рина, Альпин, певец пленительный, и ты, Минона томная. О, сколько перемен в вас, друзья мои, с тех праздничных торжеств на Сельме, когда друг с другом состязались мы за первенство в песнотворении, весенним ветром подражая ласкающим дыханием нежным на горных склонах стебли сонных трав. И вышла к нам прекрасная Минона, потупив взор, в очах ее блистали слезы, волной тяжелую струились волосы, колеблями и ветром, что реял беспокойно над холмом. И мрак объял сердца героев, едва услышали они ее печальный голос. Не раз уж видели они и гроб Сальгара, и скорбное жилище Кольмы белоликой, в тоске сидящей на холме. Сальгар обещал вернуться прежде захода солнца. Меж тем на земле владычествует ночь. Внемлите же песни сладкоголосой Кольмы на холме, застывшей в ожидании. Кольма. Ночь. Я одна, покинутая всеми, в бурю на холме. Шум ветра оглашает горы, поток рычит, в ущелье низвергаясь. Нет крова над головой моею, нет от дождя защиты мне забытой на холме ветров. Явись, луна из туч, блесните звезды ночи. Пусть бледный луч меня ведет туда, где спит избранник мой, найдя вдохновение трудов охоты. В изголовье грозный лук расслабленный, и в круг хозяина псы ловчие в тревожном сне. Я здесь сижу одна над пенистым потоком. Шум волны ветра заглушают голос возлюбленного. Зачем он медлит, мой Сальгар? Быть может, он забыл, что дал мне слово. Вот дерево, а вот утес, поток ревущий. Ты обещал до наступления тьмы быть здесь. Ах, где скрылся мой Сальгар? С тобою я готова была бежать, покинуть отца и брата гордых. Давно вражда разъединила твой род и мой, но мы не враги, Сальгар. Утихни, ветер, хоть на мгновение. Молчите, волны. Голос мой пусть разнесется по долине, чтобы услышал меня мой путник. Сальгар, я здесь, тебя зову я. Вот дерево, вот утес. Сальгар, возлюбленный, я жду, зачем ты медлишь? Вот месяц выглянул, озарил поток в долине, седые громоздятся скалы, стремясь по склону вверх. Но на холме Сальгара я не вижу, и лай собак не возвещает приближение ночного путника. Я сижу одна. Но что это? Кого я вижу вдруг в долине? Кто распростер там на сырой земле? Возлюбленный или мой брат? О, говорите же, родные! Молчат, как страх сдавил мне душу. Они мертвы, мечи их окровавлены. О, брат мой, зачем убил ты моего Сальгара? О, Сальгар, зачем убил ты моего родного брата? Я так любила вас обоих. Ты был прекрасен у холма средь тысяч. Он страшен был на поле брани. Ответьте мне, откликнитесь на голос мой. Увы, они молчат, уснув навеки. И грудь их холодней земли. О, с горных круч, грозой объятых, с высот холма скалистого, ответствуйте мне, духи мертвых, говорите, не устрашусь. Куда исчезли вы, где упокоились? Где вашу гробовую сень искать под толщей гор? Ни отзвука, ни жалобного стона сквозь шум грозы и ветра свист. Окаменев от скорби, в слезах жду восхода солнца. Друзья почивших, приготовьте могилу, но оставьте ее отверстой до моего прихода. Как сновидение тает жизнь моя. Зачем мне быть среди живых? Остаться я желаю здесь, среди этих скал, чтобы мой дух ночами на холме, когда в долине реет ветер, оплакивал бы смерть моих друзей. Охотник в хижине лесной, мой голос, услыхав от страха, содрогнется, но тотчас же пленится им, ведь сладостен напев мой будет о друзьях, любимых мною беззаветно. Так пела ты, Минона, дочь Тармана, с румянцем робости девичьей на щеках. Мы молча слезы лили, а кольми бедные, и омрачились наши души. Улин Сарфы выступил в круг и воскресил в памяти нашей альпино-песнь. Приятен был для слуха нашего альпина голос, душа же Рина подобна была огненному лучу. Но оба они упокоились в тесном жилище, и голоса их навек отзвучали в сельме. Однажды Улин, вернувшись с охоты, когда герои еще были живы, услышал, как состязаются они на холме в песнопении. Их напевы были нежны, но полны печали. Они оплакивали гибель Марара, первого среди героев. Душа его была, как душа Фингала, меч, как меч Оскара. Но он пал, и отец его воскорбел, и очи сестры его наполнились слезами. Очи Миноны, сестры могучего Марара, наполнились слезами. Едва зазвучала песня Улина, Минона тотчас удалилась, как месяц спешит удалиться за тучу, чтобы прекрасно скрыть в ней чело от жестокой грозы. Я в туре песни печали вместе с Улиным ударил по струнам. Рино. Утихли ветер и дождь, яркий сияет полдень, рассеялись тучи. Изменчивое солнце озаряет холм мимолетными лучами. Румяный поток бежит с горных круч в долину. Сладок твой лепет поток, но слаще голос, которому внемлю. То альпина голос, то плач об умершем. Глава его клонится долу под временем лет, и красны его очи, полные слез. Альпин, славный певец, зачем ты один здесь, на объятом молчанием холме? Отчего так печален твой голос и так безутешен, как ветра порыв в чаще лесной, как волна на далеком пустом берегу? Альпин. Плач мой, Рина, обращен к мертвым, глаз мой взывает к сущим в гробе. Статен и величав ты, стоящий на холме, прекрасен среди сынов равнины. Но смерть настигнет тебя, как Марара, и могила твоя оросится слезами. Холмы забудут тебя, спущенный лук твой праздно будет лежать во мраке пещеры. Ты резв был, о Марар, как лань на холме, и страшен, как зарево в небе ночном. Гнев твой был буря, а меч твой в сражении сверкал, как молнии над темной долиной. Голос твой грозному рыку лесного потока подобен был после дождя, грома раскатом на дальних холмах. Многих сразила десница твоя, многих пожрал огонь твоей ярости. Когда же возвращался ты из ратных походов, как мирно сияло чело твое. Лик твой подобился солнцу после грозы, сходствовал с месяцем ясным тихою ночью, грудь же дышала покоем, как воды в безветренный полдень. Тесно ныне жилище твое, мрачна смертная сень. Трех шагов мне довольно измерить могилу того, кто некогда был так велик. Четыре поросших мхом камня — суть памятник твой. Облетевшее древо средь высокой травы, колеблемый ветром, указывает охотнику могилу могучего Марара. Ни матери нет у тебя, чтобы оплакала сына, ни любящей девы, чтоб рыдать над тобою. Нет в живых родившей тебя, погибла дочь Марглана. Кто там склонился на посох свой старческий? Чья-то седая голова, чьи от слез покрасневшие очи? Это отец твой, Омарар, отец единого сына. Он слышал о подвиге ратном твоем, о врагах, обратившихся в бегство. Он слышал о славе твоей. Лишь о ране не слышал смертельной. Плач, отец Марара, плач, но твой сын не услышит тебя. Крепок сон мертвых, прах им служит подушкой. Голос твоего не коснется слуха, не проснется он на твой зов никогда. Он неужели никогда не блеснет в могиле деница и не скажет герою «Восстань!» Прощай, благороднейший из смертных, непобедимый ратник. Никогда не увидишь ты поля, никогда темный лес не озарится блеском твоего меча. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песнях. Весть о тебе дойдет до грядущих веков, и услышат они о Мараре, сложившем голову в битве. Громки были стенания героев, громче же всех Армина тяжкие стоны. Он припомнил смерть сына, павшего юношей. Кармар, шумного Галмала, вождь, сидевший подле героя, промолвил. «А чего же это горькие рыдания Армина? Что тут плакать? Не для того ли песни звучат, чтобы радовать и услаждать нашу душу? Они словно нежный туман, встающий над гладью озерной и текущий в долину, чтоб наполнить живительной влагой цветы. Солнце взойдет, откроет ярое око и растает туман без следа. Зачем ты так безутешен, Армин, владыка, омытый водами кормы?» «Безутешен? Что ж, это так. Велика моя скорбь. Кармар, ты не терял сына, не лишился цветущей дочери. Жив храбрый Калгар, жива Анира, прекраснейшая из дев. Ветви дома твоего цветут, о Кармар. Армин же был последним из нашего рода. Мрачно ложе твое, о Даура, тяжек сон твой в могиле. Когда пробудишься ты и воспоешь свои сладкозвучные песни, вейте осенние ветры, бушуйте над темной равниной, шумите лесные потоки, сотрясайте вихри верхушки дубов, лети сквозь рваные тучи о месяц, являя в разрывах бледный свой лик, воскреси в моей памяти страшную ночь, когда пали дети мои, навеки ушли могучий Ариндал и кроткая Даура. О, Даура, дочь моя, ты прекрасна была! Хороша, как луна над холмами Фуры, бела, как снег молодой, свежа и чиста, как горный воздух. Ариндал, крепок был лук твой, неотвратимо копье. Взор твой мерцал серебром, как туман над волнами, щит твой горел, словно огненный шар. Армар, прославившись в битвах, пришел, чтоб снискать любовь Дауры. Недолго противилось сердце красавицы, друзья их уже предрекали им счастье. Но Ират, сын Атгала, гневом дышал. Армар сразил его брата. Он пришел, приняв вид морехода. Статен был челн его, качавшийся на волнах. Серебристые кудры обрамляли суровое чело его. «Прекрасная дева», — он молвил, — «Армина, славная дочь, там, на скале, недалече от берега, в море, где зрелый плод олеет на древе, ждет свою Дауру Армар. Он прислал меня, чтобы я доставил его возлюбленную на остров». Она поплыла с ним по зыбкому морю, и на берег скалистый ступив, стала звать Армара, но ответом ей было лишь глухое эхо. «Армар, любовь моя, мой возлюбленный, зачем ты пугаешь меня? Где ты, сын Арднарта? Слышишь ли зов мой? Это Даура кличет тебя!» Ират коварный со смехом направил к берегу челн свой. Она же, возвысив голос, громко звала отца и брата. «Ариндал, Армин, кто же спасет бедную Дауру?» Голос ее достиг суши. Арендал, сын мой, спустился с холма, разгоряченной охотой, в окружении 5 темно-серых псов. Стрелы его звенели в колчине, лук свой нес он в руке. Увидев дерзкого ирата на берегу, он схватил его и привязал к дубу. Больно впилась веревка вплоть пленника, вырвав жалобный стон из груди его. Арендал отплыл от берега в своем челне, желая спасти Дауру. Армар, ослепленный гневом, пустил стрелу свою в оперение серым. Тонко запела она, и через миг вонзилась в сердце твое, о Арендал, сын мой. Умер ты вместо изменника Ирата. Челн твой волны пригнали к острову. Ты рыхнул наземь и спустил дух. О Даура, у ног твоих струилась кровь брата. Волны разбили челн на камне. Армар бросился в море, полон решимости спасти свою Дауру или погибнуть. Порыв ветра с холма вздул свирепо прибрежные волны, и пловец навек исчез под водой. Я один слышал жалобы моей дочери, стоя на скале среди кипящих волн. Громкие и неумолчны были крики ее, но отец не мог ей помочь. Всю ночь простоял я на берегу. Я видел ее в бледном свете луны, слышал крики ее сквозь вой ветра, дождь свирепо хлестал склоны горы. Голос ее все слабел и утром умолк, как умолкает ветер вечерний в траве среди скал. В страхе и боли умерла она, оставив отца одного. Пал мой защитник надежный, увял мой прекрасный цветок, гордость моя и отрада. И теперь, когда буря объемлет скалы, когда северный ветер вздымает волны, я на гулком сижу берегу, неотрывно глядя на страшный остров. Часто вижу я в свете ущербной луны, как шествуют духи детей моих вдали печальной четой.